Итак, я ушел не для того, чтобы направлять и дальше ткацкий челнок, как того желали и надеялись, а переходил с места на место, отыскивая кого-нибудь, кто бы помог мне учиться. Во мне принял участие теперь уже покойный прелат Матиас Меркле, умер в 1881, бывший тогда капелланом в Гринебахе, и 2 года давал мне частные уроки с таким усердием, что я по прошествии этих 2 лет мог быть принят в гимназию. Труд был нелегкий и, как казалось, напрасный. После 5 лет величайших лишений и напряженной работы я был разбит телесно и душевно. Раз отец приехал, чтобы увезти меня из города, и у меня до сих пор еще звучат в ушах слова моего квартирного хозяина. «Послушайте, господин ткач, на этот раз вы увозите своего сына в последний раз». И не он один так думал, а разделяли его мнение и другие. Знаменитый в то время военный врач, большой филантроп и великодушный утешитель бедных больных посетил меня в предпоследний год моего пребывания в гимназии 90 раз, в последний год — более 100 раз. Но моя все более развивающаяся болезненность побеждала его медицинские познания и готовую на всякие жертвы любовь к ближним. Я сам потерял надежду на выздоровление и с тихой покорностью ожидал конца. Для развлечения я часто с удовольствием перелистывал книги. Случай, пользуясь этим общеупотребительным, но ничего не выражающим словом, потому что никакого случая не существует, подсунул мне под руки маленькую книжку. В ней речь шла о водолечении. Я ее перелистал. Там были написаны невероятные на первый взгляд вещи. Вдруг у меня блеснула мысль. Да ведь здесь описано твое собственное состояние. Я начал перелистывать снова. Действительно, они были похожи, походили как 2 капли воды. Что за радость, что за утешение! Новые надежды наэлектризовали мое вялое тело и еще более увядший дух. Книжка эта сначала была соломинкой, за которую хватился утопающий. Вскоре она сделалась опорой для больного. Наконец, теперь она является для меня вестником спасения, неспосланным милосердным провидением в надлежащее время, в минуту крайней опасности. Книжка, в которой говорилось о лечебной силе свежей воды, написана была врачом. Приемы лечения были большей частью очень суровы и строги. Я пробовал 3 месяца, потом 1/2. Заметного улучшения не было, но не было и вреда. Это придало мне бодрости. Наступила зима 1849 года. Я снова находился в Диллингене. 2-3 раза в неделю я выбирал уединенное место и купался несколько минут в Дунае. Быстро я подходил к месту купания, еще быстрее возвращался домой в теплую комнату. Эти холодные ванны никогда не вредили, но пользы приносили, как мне казалось, немного. В 1850 году я перешел в Георгианум в Мюнхене. Там встретился я с одним бедным студентом, которому было еще хуже, чем мне. Врач заведения отказался выдать ему свидетельство о здоровье, так как, по его мнению, студенту оставалось недолго жить. Теперь у меня был товарищ. Я его посвятил в тайны моей книжки, и мы вдвоем стали в запуски лечиться. Вскоре мой приятель получил от врача желаемое свидетельство и жив до сих пор. Я сам крепнул все более и более, сделался священником и отправляю святую службу уже более 38 лет. Друзья мои, льстя мне, говорят, что они удивляются силе моего голоса и моей телесной крепости при моем 70-летнем возрасте. Вода стала моим верным другом. Кто упрекнет меня за то, что я и остался ей навсегда верен? Кто сам испытал нужду и несчастье, тот умеет сочувствовать нужде и несчастью ближнего. Не все больные несчастны в одинаковой степени.